Котенок, свернувшийся пушистым комочком, сразу же вскочил на все четыре лапки, выгнул дугой свою пушистую спинку, потянулся и вдруг подпрыгнул, стараясь дотянуться до руки Деллы. Она нагнулась над ним, погладила шелковистую шерстку, почесала у него за ушком, объяснила ему, какой он хорошенький, и янтарик, как бы успокоенный ее ласковыми словами, отправился искать местечко, где еще сохранилось тепло Деллы-стрит. «Ах ты, Соня, не надоело тебе, малыш, валяться? Будильник нам говорит, что настала пора приниматься за дела». Но она тут же подумала, что в контору можно было бы приехать и попозже. Но, к сожалению, утром приходит почта, и в ее обязанности входит разобраться, где самое срочное, на что нужно немедленно ответить, а что может и подождать некоторое время. Новая машинистка перепечатывает все заявления Мейсона, и их надо сначала просмотреть, проверить, нет ли ошибок, и только после этого показать адвокату. Горячий душ, душистое мыло, а под конец совершенно холодная струя воды снова сделали ее бодрой, энергичной и деятельной. Выйдя из ванны, завернувшись в пушистый махровый халат, Делла подошла к зеркалу, чтобы заняться волосами. Но тут до ее слуха донесся зуммер электрического звонка у входной двери. Сначала Делла не обратила на него внимания, так как никого не ждала в такой ранний час. Но потом, когда звонок продолжал настойчиво звонить, она вынуждена была спастись от него на кухне. Она решила, что произошло короткое замыкание, и поэтому звонок звонит непрестанно. Каково же было ее изумление, когда через несколько минут кто-то громко постучал в ее дверь. Делла подбежала к двери и, приоткрыв ее на какой-то дюйм, сердито крикнула. «Уходите отсюда! Я не собираюсь ничего покупать и ни на что подписываться, слышите? Мне сейчас очень некогда, я опаздываю на работу». Но ей вдруг ответил голос лейтенанта Трега. «Ну что ж, это совсем не страшно. Я отвезу вас на своей машине в контору, где вы работаете, и это сэкономит вам время». Удивившись, Делла высунула голову наружу. «Каким образом вы ухитрились попасть в дом?» «Это секрет. А у вас, опаздывающий, как вы говорите, на работу, очень еще сонный вид. Вы посмотрели бы на себя. У вас еще хуже, чем сонный». «Насколько мне известно, никто западнее Миссисипи не спал этой ночью. Но вы, лейтенант, задерживаете меня. Мне еще необходимо одеться и причесаться. Сколько у вас времени уйдет на то, чтобы вы были совершенно готовы? Минут 5 или 10. А завтрак? Я иногда не завтракаю дома. Я пью кофе в ресторанчике на углу. Но ведь такой режим вреден для здоровья. Зато прекрасный способ сохранить фигуру. С вашего разрешения я подожду вас снаружи». «Это так важно?» «Да, слишком важно», — ответил Трег. Делла закрыла дверь и услышала, как его шаги стали удаляться вниз по лестнице. Первым намерением было немедленно позвонить Перу Мейсону по его частному телефону. Но потом она передумала. Надев платье, чулки и туфли, она собралась было заняться косметикой, как ее глаза остановились на янтарике. Вот еще совершенно неожиданная проблема. Она взяла на руки мягкий комочек и ласково заговорила. «Послушай, моя любовь, полицейский, который ожидает меня сейчас снаружи, пожирает маленьких котят прямо живьем. Более того, он обязательно потребует объяснить, откуда ты взялся у меня в квартире. Честно говоря, это будет значительно труднее сделать, чем найти правдоподобное и пристойное объяснение мужчине, находящемуся под кроватью, в то время, когда муж возвращается домой. Сейчас я предоставлю в твое распоряжение кухню и молю Бога, чтобы теплое молоко заставило тебя помолчать». Янтарик, глядя на нее своими ясными глазками, замурлыкал и стал тереться об ее руки. Делла Стрит прошла на кухню, согрела в маленькой кастрюльке немного молока и налила в блюдечко, подвинув его котенку. Доктор не велел тебе давать более тяжелой пищи.